Косино. Село Косино находится в 3 верстах от Кускова и расположено на берегу большого озера, называемого Белым. Предание говорит, что Петр Великий перенес сюда из Яузы свою флотилию и учился тут морской службе, устроив верфь и пристань на том месте, где был некогда барский дом. Долго впоследствии Петр Великий вспоминал о Косине и часто навещал его. На память о своем имении царь оставил Косину драгоценный дар – икону Моденской Божией Матери, очень хорошего письма. Икона эта вывезена Петром из Италии в 1717 году и помещена теперь в Косинской каменной церкви во имя Святой Троицы, сооруженной в 1823 году. Тут же рядом находится маленькая деревянная церковь во имя святого Николая, построенная в 1675 году. Кроме иконы Моденской Божией Матери в Троицкой церкви, сохраняются крест и ковчег с мощами многих святых. На стенах ее много надписей. Две надписи свидетельствуют, что в 1826 году в Косине были императрица Мария Федоровна и великая княгиня Елена Павловна. Обе церкви окружены стеной с башнями, которая очень красива, если глядеть на нее с противоположного берега Белого озера. В полуверсте от села есть Святое озеро, названное так потому, что здесь явилась чудотворная икона святого Николая Чудотворца. Озеро это имеет в наибольшем поперечнике до 200 сажен. Вода его чрезвычайно прозрачна и глубока, так что даже около берегов глубина доходит до 20 аршин. Возле берега стоит старинная часовня с 2 купальнями по бокам, составляющими единственное место для купания в этом озере по чрезвычайной его глубине и неприступности болотистых берегов. К часовне и купальням ход по мосткам. Косинская святыня привлекает в него в летнее время множество богомольцев, стекающихся сюда по всем дорогам. Окрестности Косина хороши, и оно уже начинает застраиваться дачами. Название свое Косино получило от первого своего владельца, какого-то грека Косино, которому подарена была здесь земля великим князем Иоанном III Васильевичем. В начале нынешнего столетия Косино принадлежало Лухмановым, которые дали волю своим крепостным далеко ранее 1861 года.